А не лучше ли остановиться и встретить врага лицом к лицу? Кто знает, может быть, в открытом бою у меня будет больше шансов. Вдруг паук устал ничуть не меньше меня, и тут в нос мне ударил необычный и в то же время знакомый запах. Странно, — подумал я, — кажется, пахнет сероводородом. Не успев сообразить, где я слышал это странное слово, я камнем ухнул в пространственную дыру. Глава восьмая. Моя жизнь в черной дыре. Упав в черную пространственную дыру, ты летишь сразу во всех возможных направлениях одновременно. Вниз, вверх, налево, направо, на юг, на север, на запад и на восток. При этом несешься во временном континууме с удвоенной скоростью света, описывая так называемый филинов октаметр, то есть открытую филинчиком октаметрическую спираль. Филинчик, как всегда, первый занялся изучением этого феномена. Октаметрической спиралью он назвал вычисленную им двойную спираль, поделенную на 8 частей, которая одной своей частью существует в пространстве, другой во времени, и оставшимися 6 в различных других измерениях, благодаря чему во время полета ты находишься как бы во всех точках универсума одновременно. Я знаю, представить это очень непросто, и мой вам совет — не пытайтесь. Даже и диету требует чуть не вся жизнь, чтобы представить всего лишь 1 квадратный метр пространственной черной дыры, и для этого у него должно быть как минимум 4 мозга. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замони и ее окрестности, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Пространство черной дыры. Представить 1 квадратный метр пространства черной дыры совсем несложно. При условии, если у вас 7 мозгов. Представьте себе поезд, мчащийся с горящей свечой на крыше в черной дыре, в то время как вы сами со свечой на голове стоите на высокой башне на Марсе и завоите башенные часы размером ровно 1 квадратный метр. Затем представьте филина, который также со свечой на голове несется со скоростью света навстречу поезду в туннеле, который сам находится в некой черной дыре, у которой на голове тоже установлена горящая свеча. Правда, чтобы представить себе черную дыру с зажженной свечой на голове, вам потребуется не меньше 4 мозгов. Теперь нужно только соединить цветным карандашом полученные точки, в которых в этот момент находятся свечи, и у вас получится ровно 1 квадратный метр пространства черной дыры. А по часам на башне вы сможете определить время на Марсе даже в темноте, поскольку на голове у вас горит свеча.